«Благодарю, мэм», – коротко кивнул пока еще неуклюжий подросток, однако медвежья стать уже проглядывала. Лет через 5 он сможет без всякой магии укладывать оборотней одним ударом, если те рискнут напасть на него. «Занятия продолжаются», – нейтрально заметила я, после чего подростки тут же вернулись к своим манекенам или спарринг-партнерам, позволяя мне вернуться к размышлениям на тему того, что же делать с колдомедиком. Просто убрать или же воспользоваться наработанным методом. С одной стороны, мне проще поступить с ней как с МакГонагалл, которая, оглядевшись и осознав, что я ей дала, едва ли не молиться мне начала. Это, конечно, хорошо, но фанатики не всегда удобны. Пришлось потратить толику времени, но зато теперь она обожает меня издалека. Минус был только один, ее, Помфри, могли вызвать в ДМП, Аврорат, а то и в Визингомат, где начали бы интенсивно вытягивать все секреты. Вот и пришлось сидеть пока на попе ровно, ожидая хода со стороны ошалевших от новостей власть имущих. Рано или поздно они ведь к чему-то да придут. Так ведь? Вопрос в том, когда наступит это самое рано. Завтра. Через неделю. Может, месяц. Помимо этого еще и Дамблдор неожиданно был озадачен целой порцией компромата, вынесенного на обсуждение в МКМ, и пока что отложил свое возвращение в Британию. Только вот и мне пришлось пока отложить свой следующий ход, вынужденно ожидая действий либо от него, либо от министерства, ну и от тех, кто на самом деле контролирует его. Все дело было в том, как именно они решат разобраться со мной, административным методом или же отправят боевиков ко мне домой, где как раз не хватало парочки сильных магов для завершения полноценной защиты, способной выдержать даже ядерный взрыв. С одной стороны, я была готова к развязыванию международного скандала, который бесповоротно утопит далеко не одного чиновника, что приведет к резкой вспышке антикоррупционного поведения работников министерства. С другой же, мне нужны сильные маги, и желательно без ненужной беготни по всей Британии, за этими самыми добровольцами. Нет, ну если они сами придут, то кто они? Правильно, добровольцы. Главное раздраконить их посильнее, чтобы они уж точно не смогли справиться со своим желанием прийти. И чем больше, тем лучше. Мне еще на острове защиту нужно налаживать. Поговорим. В безопасном месте, равнодушно, в пятый раз, повторила я, глядя на возмущенно взбешенную Помфри, яростно сверлящую меня взглядом, стоя в позе матери-героини перед гестаповцем. По крайней мере, я именно так представляла себе этот момент, так как, если честно, вообще, не понимала, зачем стоять перед кем-то и дожидаться расстрела. Возьми оружие и убей. Логично. Ну вот русские в итоге его и взяли. Зато англичане, видимо, вконец позабыли свои корни, превратившись в не пойми что. Нет, ну вот зачем она стоит и провоцирует боевого мага? Она колдомедик. И что? Боевики такого типа, как я, сперва бьют, а потом идут за метлой с совком, если хотят извиниться. Одна же это докапывается и докапывается, словно у нее 100 жизней в запасе, при том, что даже одну продлить не может. Тьфу, куда ты дела Римуса Люпина? В очередной раз прозвучал трубный рев полненькой медички. Туда, я небрежно махнула рукой в сторону окна директорского кабинета, где мы находились. Единственным чего, или кого, тут не было, так это Альбуса Дамблдора. Ну и хорошо, что не было. Еще бы и он мне мозги полоскал. Куда туда? Поперхнулась она, вытаращенными глазами уставившись на проем, словно надеялась его там увидеть. Или она что, подумала, что я ребенка туда швырнула, что ли? Эй, неадекватная, ты что, решила, что я ученика прибила, что ли? Мягко уточнила я, сужая глаза и впиваясь в нее взглядом. А кто сегодня 3 учеников отправила в лечебное крыло? А кто туда же отправил старосту Слизерина? А, встряхнувшись, словно усталый боец на поля боя после 5-часовой рубки в плотном строю, она уперла руки в бока, заставив меня плотнее сжать губы, чтобы не рассмеяться в полный голос. Староста плот инбридинга, не следивший за вверенной ему подопечной, девчонки сделали недвусмысленное предложение, суть которого была в том, что она обслужит троицу попавших в твои заботливые ручки первыми, вследствие чего, они, собственно, и попали к тебе. Если бы успели привести свои намерения в действие, то исцелить их не смогли бы даже целители из Греции или Константинополя, или из Венесуэлы. Я бы обеспечила им жизнь долгую, но полную скорби и сожалений, я перевела взгляд ей за спину, на дверь, в которую начали входить незнакомые мне маги и ведьмы. «А это кто?» «Родители искалеченных тобой детей», — патетически взвыла Помфри, что привело к тому, что мой контроль все же дал трещину, и она улетела в объятия идущего первым невысокого, плотного мужчины с обильной сединой в густой рыжей шевелюре. Усиленный магией банальный пинок послужил неплохой заменой заклинанию. «Там нет детей, там есть уроды, которых нужно бы выпотрошить, но их спасает то, что я учитель в данной школе. Хорошо хоть ненадолго, а иначе пришлось бы сдирать клятву. Так что пусть платит Виру девочки, а я через год не приду к ним домой. Доступно объясняю». Я перевела взгляд на мужчину. «И диалога не будет. Либо платите, либо пошли вон. И да, детишек своих тоже забирайте, в любом варианте, который вы выберете. Тут такое отродье не нужно. Я...» Кто-то, рискнувший подать голос, исчез в дверном проеме. «Повторяю, ущербные создания. Я... боевой маг. Мне начхать на ваше вшивое законодательство, которое потворствует тому, что плодятся такие же, как вы. Это, Хогвартс, экстерриториальность. Понятно. Тут свои законы. Не пытаюсь с вами спорить, я лишь прошу толику вашего времени на то, чтобы уточнить непонятный момент». Тот самый рыжик с сединой чуть сузил глаза. «Насколько мне известно, законы тут, конечно, свои, но дети из благородных фамилий судятся по...» «Нет, законы одинаковы для всех. Я вчера, ХММ, читала устав. Уточнять, что читала я его после того, как сперва же и надиктовала, я посчитала излишним. Если найду все же хоть одного живого основателя, то вопрос равноправия я подниму и опущу пару ГХМ сотен раз на голову найденному, но это будет уже потом. Сейчас же главным было то, что никто уже не сможет возразить мне, ибо внесение изменений в данный документ, а еще морока, напрямую связанная с разумом, а он вполне себе либерален, толерантен и демократичен в данных вопросах. Дворяне, аристократы, крестьяне, какая разница, если в конечном счете они все должны служить своим богам, стране и короне. Вот станут взрослыми, получат или заслужат привилегии, тогда и будут рожи корчить. С какого перепуга дети-то должны в магической школе иметь разные права только из-за того, что у кого-то папа герцог или граф? У дворян есть право умереть за корону и страну первыми, но никак не индивидуальный подход в области закона. И, видимо, мой взгляд был весьма выразительным, ибо рыжий коротко и нервно дернул головой, после чего вымелся из кабинета. Я так этого. Заткнись. Я дернула к себе колдомедика и усадила ее в кресло. Оборотень в безопасном месте, где к нему нормально относятся и полноценно обучают, не превращая в неуверенное в себе, вечно скулящее существо. Понятно. И нет, я не скажу, где он конкретно, потому что это тебя не касается. Помфри подскочила, несколько секунд сверлила меня взглядом, после чего выскочила из кабинета. Проводив ее взглядом, я повернулась. КХМ, не хочу ничего сказать по поводу подобной манеры переговоров, но можно все же было и чуть-чуть помягче. Хмыкнула, до этого молча сидевшая в кресле директора, Минерва. «Нет-нет, меня это впечатлило. Впрочем, думаю, не только меня, но зачем ты так провоцируешь все стороны? Потому что меня целенаправленно спровоцировали на то, чтобы я отходила кнутом тех идиотов-недоносильников. Не знаю кто, но сделано это было специально, это факт. Ну вот и я сделала все, чтобы максимально унизить своих врагов. Убить я их еще успею. Сперва мне нужно заставить задуматься тех, кто еще может пойти на поводу чьей-то просьбы и попробовать меня подставить. И таких немало, уж поверь. ХММ, а кто? Не Альбус, верно. Задумчиво пробормотала довольно заметно омолодившаяся женщина, но пока еще все же недостаточно, чтобы спровоцировать ненужные вопросы. Не факт. Открыто он опирается на те фигуры, которые собирается сдать в ходе своей партии. Или готов сдать, что не сильно отличается. Так что, эти могут быть посланцами кого угодно, так как я не знаю всех помощников Дамблдора. Так называемая аристократия сейчас все сильнее отходит от него в сторону, в особенности это заметно по Блэкам, у которых из тени вышел Арктурус Блэк и Поттером, где твердо встал на ноги Карлус. Дигори, Боунсы, Медаузы, Грюмы и еще ряд фигур тоже начали отходить, но все еще есть шанс на то, что у него остались болевые точки, на которые он может надавить. Под вопросом Пруэты, Уизли, Макдональды, Шиклболты и еще пара десятков семей, от Дожи и до Марчбинксов. Пара десятков. Вроде же в книге по чистокровным. Минерва напряженно потерла переносицу, искоса взглянув на стену с портретами прежних директоров, откуда послышались чьи-то смешки. В этой книге указаны только те, кто якобы наиболее чистокровен. Не более. Я же говорю про древние и благородные рода. Те же Поттеры ведут свою родословную от Пивереллов, Гриффиндоров и прочих родов. То есть, де-факто они древние, а де-юре, по версии какого-то Тамната, нет, ибо, вроде как, кровь испортили. Однако в роду тех же Поттеров целая плеяда именитых предков от выдающихся ученых-исследователей и заканчивая теми, кто стоял на защите американской войны за независимость или воевал с Наполеоном. То есть, они действительно заслуживают уважения, с моей точки зрения, ибо жили, они пытались существовать, как это делали многие предки натов. К слову, эти тоже не идиоты, но слишком уж озабочены этой своей чистокровностью последние 200 лет. Все проблемы из-за статута, если честно. Ну заперты они в узкой колее и не могут сделать шага влево или вправо, вот и начинают возникать такие идеи. Снесу статут и у них вылезут другие проблемы. В частности с подразделениями спецназа или снайперами антитеррора. Там ребята шутить не умеют и им плевать на чистоту крови, если ты являешься террористом. Ну ладно, потом почитаю, мне сейчас и без этого проблем хватает. Ты, к слову, уверена в своих выводах по поводу оборотней? Нет, я знаю, что они проклятые, но сейчас все может повернуться так, что начнется новая волна гонений. Можно было бы помягче это все сделать. Нельзя. Нужно было ударить так, чтобы проняло всех, в частности тех, кто заглядывает в рот Дамблдору. Оборотни забирают с острова, тех, кто желает уехать, уже вывезено почти 800 семей. Это почти 1500 разумных. Среди них добрая треть – это маги. Если их нормально обучить, то целая армия. Геллерт готов на это, а я и дала ему ресурс, который так нужен в новом государстве. Пусть возится. Ну и опять же, если Дамблдор добился бы своей цели, что бы тогда делали? Мордрит с ним с проклятием, в конце концов, можно было бы и помучить детей, делая вместо одного, по 2 ежедневных ритуала. В смысле? Я устало усмехнулась и взмахнула палочкой, создавая объемную иллюзию гриффиндорской гостиной в уменьшенном виде. Следом в ней появились фигурки учеников, а затем 5 девушек-блондинок лет 15. Пара мгновений и все уставились на них, пуская слюни и глядя на них как зомби на живых людей. Еще один взмах и туда добавились фигуры десятка подростков-парней. Хватит. Спустя десяток секунд нервно выкрикнула Минерва. Очарование Вейл бьет по мозгам, как империя, что уже само по себе далеко не так невинно, как многие считают. Естественные ментальные и эмпатические щиты истончаются, знаешь ли. Но это мелочь, да. Главное же равноправие. Я усмехнулась, увидев, как поморщилась женщина. Оборотни же руководствуются животной частью своего «я» в такие моменты. То есть, если самка дает сигнал, что готова к спариванию, то самец всегда готов. Я расхохоталась, когда Минерва злобно уставилась на меня. Да-да, очарование Вейлы сработает именно так, моя дорогая. И мы получим неплохую групповушку, к которой в итоге присоединится и остальная часть Гриффиндора, а то и не только его, смотря где накроет этим самым очарованием. Точно так же тогда нужно позвать в Хогвартсы вампиров, гоблинов и великанов, а обычных детей повязать бантиками, чтобы гости не ошиблись, что именно им нужно жрать. Я вновь расхохоталась, на возмущенное шипение. Ну а что, давай уж будем за равноправие до конца, нет, Мордрит и Моргана. Зло выдохнула Минерва, бросив на меня еще один взгляд и силой сжала переносицу. Сумасшедший мир. Да нормальный мир, просто нужно понимать, что и как делать, а не равнять всех по линейке. Оборотни, это оборотни, а не люди, гоблины или кентавры. Зачем их унижать, выставляя на одну доску с ними? А люди, это не вампиры, великаны или домовики. Законы, по большей части, должны быть одни, да, но не более. Это, знаешь, как мужчин и женщин сравнивать абсолютно во всем. Есть разделы магии, которые подвластны только женщине или нелюдям, но никак не мужчине-человеку. И есть разделы, которые сможет делать только мужчина. И это неплохо или хорошо, это природа, знаешь ли. Но ведь есть оборотное зелье, метаморфизм и прочее. МакГонагалл откинулась в кресле, изучающе глядя на меня. Есть, только в первом случае ты меняешь лишь плоть, но никак не дух и разум. А вот второй вариант, если его совместить с менталистикой и магией духа, то вполне реален. Ты должна быть на всех трех уровнях женщиной или мужчиной, иначе ритуал, мягко говоря, просто не получится. В лучшем варианте, в худшем же, все выйдет из-под контроля и проблемы появятся такие, что аво-го. Поэтому смена пола не особо рекомендуется, если есть хотя бы один шанс, что ты можешь обойтись без этого. Малейшая ошибка спровоцирует такие последствия, что разгребать будут веками. Именно поэтому в магическом мире такой негатив по отношению к однополым парам. Да нет тут никакого негатива, ты судишь по внешним признакам. Возьми, например, брачные ритуалы в старых семьях. Там жена привязывается к мужу, да еще и таким образом, что рождение детей неминуемо снижает ее магический потенциал. Но это я так, на всякий случай, а то вдруг как мою сестру заинтересует поиск пары. Так вот, там, в договорах и клятвах, есть уточнение только по поводу измены с мужем иного рода. Интересная деталь, то есть, с мужем своего рода, ей значит можно. Раньше, очень раньше, я имею в виду, был обычай забирать себе все имущество братьев, если они погибли, я хихикнула. Когда были задавлены центры старой веры, типа как в ситуации с Морганой и Мерлином, то ведьмы несколько потеряли свои позиции относительно мужчин-колдунов и чародеев. Затем века инквизиции и костры, на которые тащили всех более-менее симпатичных девушек. Ну или в подвалы, на дыбу, откуда если и выходили, то инвалидами. Ну или обслуживай целую толпу немытых мужиков в рясах, ибо ты красива, а альтернатива – костер. Это примерно из той эпохи идет ненависть к выходцам из обычного мира, сиречь из простонародья, которые и были основным пополнением рядов мужчин в рясах. И схватить они могли практически любого, в том числе и из рядов аристократии. А где были наиболее просвещенные и начитанные представители Хогвартса? Именно в среде дворянства, так как могли позволить себе наем частных учителей и репетиторов, перед поступлением в школу. Старшие дети, конечно, оставались дома, а вот вторые, третьи и прочие шли именно в Хогвартс. Вот и получилась такая вот запутанная ситуация, которая до сих пор неразрешима. Но мы говорили об изменах, а это возвращает нас к тому, что однополые отношения со служанками вполне допускались для благородных дам да и после замужества, так как хоть и являлись в некотором роде грехом, по церковным канонам, но при этом грехом в глазах колдунов не были. Зато была уверенность в том, что ребенок точно не от соседа. Маги крови на каждом шагу не встречались, целители скрывались, а тех, которые служили в церкви, звать на проверку было опасно, могли заложить. Да и куча других причин было, что в конечном счете сформировалось вот в такую вот ситуацию. К слову, однополые отношения среди мужчин точно так же порицать не будут, если ты не станешь носиться и орать об этом по центру косого переулка. Десятка три таких я тебе могу навскидку назвать. Спасибо, проживу без подобных откровений, слабо выдохнула Минерва. А что ты там про свою сестру говорила? Лили уже решила искать себе мужа. Или правильнее будет сказать, она решает, кого именно выбрать. И у кого больше очков, Северус или Джеймс. Один готов ради нее умереть, второй готов ради нее на все. Поэтому я предложила ей брать обоих. Я вновь засмеялась, увидев шокированное лицо собеседницы, которая мгновением позже присоединилась ко мне. Обоих, все еще хихикая уточнила она. Нет, ну а что, почему бы и нет, да. Вопрос только в общественном мнении, Ну, я думаю, два брутальных мача, ради прекрасных зеленых глаз уж точно сумеют заткнуть все открывающиеся рты. Главное уговорить их самих, вытащив небольшую флягу из кармашка на внутренней стороне плаща, я налила в бокалы вина и пододвинула один Минерве. Шутки в сторону, я так понимаю. Женщина на мгновение задержала свой взгляд на моем лице и сделала большой глоток. И свой ход Альбус должен сделать завтра. Он наверняка уже в курсе, что в школе прошел ряд изменений. Ему нужно срочно перехватывать контроль. И завтра воскресенье, выходной день. Большая часть министерства, ДМП и Аврората будет дома. Самое оптимальное решение, если честно. В любой другой день у него будут проблемы с главами этих организаций. Либо он сорвет какой-то из отрядов Аврората или ДМП, из числа тех, которые только числятся за этими структурами, а по факту выполняют работу не пойми где. Либо же он воспользуется услугами от... Если у него там есть контакты, а у него они там должны быть. Слишком уж он себя вольно чувствует, даже при учете его покровителя. Твоя задача проконтролировать учителей, в частности Слизнарта, Помфри и, да всех, детей я перекрою щитами. За них даже не переживай. Рунная защита выдержит полноценный удар пресносущего дракона. Один, правда, ну так тут и нет драконов. Тут всего лишь смертный, который слишком привык играть в кошки-мышки. Погоди, Минерва замахала руками. Ты хочешь с ним схватиться в зале? Не я хочу, он хочет. В класс он не полезет, это факт. Меня будут брать там, где у него будет хоть какое-то преимущество. И это должна быть, как минимум, нейтральная территория, с которой мне будет не уйти. Он не идиот, так что я готова дать 95% на этот вариант. И будет он не один. Поэтому не лезь туда. Ваш стол тоже будет перекрыт рунами, но изнутри защиту сбить проще. Вот тебе и нужно будет контролировать волнение в среде персонала. Аргус тоже поможет, да и не только он, если что, но я не хочу пока вытягивать эти козыри. Альбусу хватит и информации о том, что замок вновь обрел разум. Одно это заставит задергаться далеко не только его одного. Как бы сюда и от в полном составе лезть не начали, при поддержке своих коллег из других стран и наемников. Поэтому чем меньше они будут знать, тем мне будет проще сделать им сюрприз. И самое главное, почему тебе нужно следить за персоналом, это провокация. Он не просто будет пытаться меня взять, он попробует испачкать меня. Мне плевать на это, но тут ведь дело в том, как именно меня будут пытаться очернить, не правда ли? Ты думаешь, что сможешь противостоять ему? Он ведь, хоть и интриган, но все-таки смог победить Гриндевальда тогда. Если честно, Минерва, то из меня крайне плохой преподаватель дуэлинга, потому что я боевой маг. Я плохо умею, да и не люблю, сдерживаться. Я тяжело посмотрела ей в глаза. Я буду убивать, а не вести дуэль. Да, он мастер трансфигурации, что делает его серьезным противником. Только я. Мне не нужно его побеждать. И да, я смогу ему противостоять. Потому что он до сих пор не понял главного принципа правильной войны. Вновь на твою землю не сможет прийти только правильно убитый враг. И именно поэтому я не хочу убивать его. Я хочу заставить его увидеть, что будет с магами, которые слушали его речи, когда начнется ад. Ну и заодно Тома подержит в напряжении, пока бегать по Британии будет. Ничего не поняла, призналась Минерва, спокойно наблюдая, как я доливаю ей вина. Завтра, лаконично уронила я, поднимаясь с кресла и подходя к шкафу, на котором лежала распределяющая шляпа. Вы не могли бы ознакомиться с данной документацией, многоуважаемое творение великого воина и мага? Я достала из того же кармана, где лежала фляжка, 5 толстых скрученных свитков и поднесла к ней. Кахаем, что? Складки на латаной перелатой шляпе сложились в подобие рта, а повыше появилось гротескное подобие глаз. Хе-хе, значит, этот старый развратник таки послушал свою интуицию и взял тебя на работу в замок, хе-хе-хе. То-то я чувствую, что больше не нужно выражаться идиотскими песнями, что, если честно, за последние лет 300 меня порядочно задолбало. А раньше что, вы обходились без песен? Не утерпела Минерва. Ну почему без песен? С непонятной интонацией протянула шляпа. Например, песня про двух вейл, дриаду и уставшего рыцаря очень нравилась Годрику, а вот Салазару больше по нраву была баллада об озорной пастушке и фавне. Однако, протянула Минерва, вытаращенными глазами уставившись на меня. Хотя, чего я ожидала от того времени? Куртуазности, что ли? Годрик своих рабынь не бил и опытов на них не ставил, оскорбленно буркнула шляпа, оставляя нечто недосказанное, вроде «а вот Салазар». «А да, верх куртуазности», согласилась заместитель директора. «Хм, а ты изменилась, девочка моя», с непередаваемой интонацией пропела шляпа. «Твоя работа, да, ты прочтешь или тебя изгнанием шарахнуть», вежливо поинтересовалась я. «Кхм, Изолит или Анорланда», прозвучало в ответ. «Первое, то-то я думаю, что такое», словно Годрик опять притопал, пробурчала шляпа. «Нет бы поинтересоваться проблемами, нуждами, в конце концов почистить бы приказали. Делай свою работу, а после этого отправлю тебя на капитальное техобслуживание». Отложив в голове очередное подтверждение своих выводов, я задумчиво прикусила губу. Хельга была клириком, так, а Равина чистой чародейкой. Только сила разума, только хардкор, согласно буркнула шляпа. «Салазар, жрец Нита, тихо спросила я. «Да», – тяжело вздохнула она, – «это его и погубило». Слишком уж сильно расходилась его вера и мнение учеников, большая часть которых являлась крещенными, или верили во что-то свое, а без веры идти к нему на факультет было бесполезно. С Годриком было проще, впрочем, даже с Хельгой было проще. Она в итоге переквалифицировалась в герболога-друида. У нее была какая-то часть своих, личных, учеников, но не более. А Салазар был предан своему господину, и не смог терпеть вносимых изменений, да еще и потакания тем, кто нес веру в чистом виде, являющуюся для него врагом. Вот и ушел, и умер. Нет, холодно уронила я, еще нет, и возможно не умрет и в дальнейшем. Ты ознакомилась? Да, и согласна. Причем со всеми пунктами. Я, шляпа Годрика Львиноголового из дома Гриффиндор, созданная волей и силой четырех, подтверждаю и заключаю контракты. Как только они ступят на порог замка, контракт вступит в силу, аккуратно поймав выплюнутые свитки и дополнительные бумаги контракты, я быстро написала 5 писем и вызвала домовика. Отправить. С помощью спецсвязи. Что ты задумала? Минерва задумчиво переводила взгляд с меня на шляпу, а следом на свитки, все еще зажатые у меня в руке. Шах и мат в данной партии. А если это не Альбус? Ну вдруг кто-то еще решил воспользоваться его отсутствием. Значит, я поставлю шах Альбусу и мат таинственному оппоненту. И поверь, если Альбус окажется благороднее, нежели я думаю о нем, то я даже смягчу нанесенный ему удар. Только я уверена в том, что он не особо отличается в этом смысле от меня или Фламеля. И бить будет так, чтобы нанести максимальный урон, только успокаивать будет себя общим благом. О чем себя успокаиваешь ты? Скрипуче поинтересовалась шляпа. Когда мне задали одну задачку, после чего я стала думать о принципе меньшего вреда. Рассказать. Ты стоишь на стене города, к которому летят драконы, способные менее чем за 5 минут превратить население этого места в пепел. Ты не сможешь остановить их, слишком уж их много, и перетащить всех жителей не выходит, и щиты не поднять, так как ты одна. Но есть выход, ритуал, жертва, 3 пути, 1000 взрослых, 1 невинный ребенок, или уйти одной. Какой путь выбрать? Посмотрев на застывшее лицо Минервы и замолчавшую шляпу, я молча вышла из кабинета. Легко говорить о добре и зле, когда ты сидишь под охраной полиции, армии и за тебя принимают решения. Что делать, если все эти разумные ничего сделать не могут, а ты можешь делать? А если тебя потом объявят черной ведьмой? Если твой путь будет залит кровью? Я свой выбор сделала уже давно и абсолютно не раскаиваюсь. Может и можно было найти другие варианты решения некоторых проблем, но что если нельзя? Вечно сомневаться. Да пошли они все к Манусу, с их ущербной моралью. Только я могу судить себя и больше никто. Остановившись у одного из окон, я молча смотрела на улицу, пока перед глазами раз за разом всплывали воспоминания о последствиях войны с пресносущими драконами. Оплавленные камни, невесомый прах и тяжелая аура смерти, накрывшая многие десятки километров во все стороны. И что бы сказал на это Альбус, учитывая, что те драконы, в общем-то, разумны. Другое дело, что далеко не все из них не сходили до общения, а среди тех немногих, кто все же решился, большая часть смотрела на тебя как, да как на пищу и смотрели, чего уж тут подбирать слова-то. Хотя судя по действиям Альбуса, его скорее интересует интеграция магов в магловский мир, а вот что будет с прочими, его как раз походу мало волнует. Ну это если исходить из того, какие законопроекты поддерживаются его сторонниками. Правда, там все хороши, потому как одни выступают против одних нелюдей с криками, что те темные, а их политические оппоненты готовы запретить дышать другим, вроде Вейл или гоблинов. Есть еще немногочисленная партия, которая готова всех нелюдей скопом объявить вне закона, что в конечном счете поднимает вопрос того, а чего, собственно, вообще, хотел добиться Дамблдор, когда принимал люпина в Хогвартс. Партия нейтралов Гринграсса Шафика как раз таки выступала за хоть какие-то права для этих самых братьев человеческих, да только тоже была слишком малочисленной. И в основном их голоса терялись во время политических баталий фракций света и тьмы, которые раз за разом пытались втоптать в грязь то одних, то других нечеловеческих существ и созданий. Но, опять же, они никогда не предлагали разрешить совместное обучение людей, оборотней и прочих. Видимо, ума хватило почитать литературу на эту тему, прежде чем что-то говорить и уж тем более делать. И я опять возвращаюсь к самому началу. Дурак ли Дамблдор? Определенно нет, по крайней мере не дурнее всех прочих членов Визингомата и Попечительского совета. Значит что? Он должен понимать, что даже полноценное и без эксцессов завершенное обучение ничуть не помогут в том, чтобы законодательно протащить разрешение на обучение мохнатых в Хогвартсе. Тогда почему? Услуга родителям Люпина. Спорно, ибо с ними общался человек Александра и ничего такого там не всплыло. Хотя библиотека у старшего Люпина весьма интересная, что может послужить причиной. Своего рода заброс наживки, а улов ожидался после. Обязанный ему по гроб жизни оборотень, правда без каких-либо перспектив в этой самой жизни, мог бы отдать все книги, среди которых хватало неодобряемой литературы. Или все же тут расчет был на дружбу с Поттером, как думает Александр. Но слишком уж все это неустойчиво. Да и проще было бы Люпина взять за одно место и, угрожая резервации, забрать книги. Значит, не в этом дело. А в чем? Мордреда ему в гости с утра пораньше, да в компании Моргана и Мануса. Что, вообще, такой оборотень-маг? Машина смерти, если тренированный. Игнор большей части заклинаний и проклятий. Я машинально водила пальчиком по оконному стеклу, рисуя замысловатые узоры, размышляя куда и зачем. Неужели проклятые территории домены, куда рисковали ходить немногие старейшины кровососов и оборотней, да отморозки из числа егерей и наемников? Ну а почему нет? Сразу две, а то и три цели перекрываются обучением Люпина в Хогвартсе, если это так. И доступ к его наследию, и сведение с Поттером Блэком, в результате достигается побочная цель в виде воздействия на их психику, ну и ауру. Заодно и не только на них, вспоминая количество контактеров. Ну а в результате обученная тварь, которая обязана тебе весьма многим, что приводит к тому, что Люпин бы ползал по этим проклятым территориям. По-другому ему и не получить союзника-оборотня. В лучшем случае он смог бы нанять отряд наемников, но за поход вглубь такой области они взяли бы столько, что проще купить нужное с рук. Если бы кто-то продал, ибо Альбус засадил в Нурмингард прошлого темного лорда, который хотел возвести на вершину магов и магиков, в отличие от нынешних союзников Дамблдора. Слишком громоздко и долго. Ну а какие у него альтернативы? Учитывая то, что многие ингредиенты как раз таки и стали редкими, дорогостоящими или вообще пропали из продажи в связи с переводом ряда территорий в статус проклятых. Обычные маги боятся идти или же умений не хватает, из-за чего дохнут. Вампиры тоже далеко не все рискнут, а если и идут, то опять же, Альбус им не друг. Так что, вполне себе вариант. Ну нет больше никаких предположений, зачем ему понадобилось обучать оборотня в школе. Не ради того же, чтобы другие оборотни умилились и, попискивая от восторга, рванули целовать ноги Люпину. В стаях все равно решают альфы, так что без их разрешения ничего тут не попишешь. И Альбус это прекрасно знает. Так что, единственное разумное объяснение может быть связано только с проклятыми территориями. Или Дамблдору все же нужна квалифицированная помощь целителя души и разума. Отвернувшись от окна, я неторопливо пошла к себе в кабинет, где меня уже ждала Пандора, запихивая размышления на тему вменяемости Альбуса поглубже. Все же идиотом он, как ни крути, не был, просто я пока могу не видеть какой-то нити, которая должна меня вывести на истину. Так что, если дело в оборотне, как таковом, то рано или поздно я это узнаю. Часть 20. Отправив оригинал в одно из тайных хранилищ, способных пережить попадание на солнце, Александр легким движением ладони отправил копию в ярко пылающее пламя камина. Троянский конь операция, по увеличению количества магов на планете, вступила в завершающую фазу. 20 с лишним лет только его личных усилий, а до этого почти 70 лет работы одной немецкой лаборатории и Геллерта Гриндевальда, чьи результаты попали к нему в руки. Он довел до ума, а потом проверял, выбрав для этого территорию США. Результаты его удовлетворили, так что уже неделю как его люди проводили активацию. Он не делал новых магов, он лишь будил гены тех, у кого таковые были. Учитывая то, что библейское изречение о том, что все люди братья и сестры, было не так уж и далеко от истины, то носителей генов было много. Другое дело, что не все из них станут именно магами, но тут суть была в том, чтобы не сделать прямо-таки всех чародеями. Главное, чтобы стало много тех, на кого перестанут действовать простенькие отводы глаз и маглоотталкивающие чары. И вот этой цели он добился. Рассветный удар и консор тоже были результатом далеко не одного года работы. Первый предусматривал максимальную дестабилизацию взаимоотношений между членами одного закрытого клуба. Маги, сквибы и даже, казалось бы, полные маглы, гоблины, вампиры и оборотни, вейлы и многие, многие другие. В общей сложности почти 300 разумных, а если взять еще и их семьи, то получалось вообще 4-значные цифры. И это были как раз те, кто и контролировал земной шар, по крайней мере пытался. И даже думали, что это у них получается. Далеко не всегда и не везде, но в основе своей. Британская часть, известная как Тайная палата лордов. Американская, Альянс банкиров. Русская, которая вроде как должна была бы понести некоторые потери после событий начала века, но вместо этого набрала только больший вес, вольные каменщики. И все они мешали Александру. До недавних событий не особо сильно-то и проблем от них было, если уж быть откровенным, но теперь терять время было нельзя. Да, они привыкли действовать по-другому. Да, пусть им и было выгодно то, что творил Фламелико, но все же они были не с ним. Да, да много чего еще да, только все равно мешали. И мужчина принял решение, отдавая приказ и отправляя оригинал в хранилище. Зачем теперь держать эти документы близко, если фигуранты, по большей части, отправятся в ад? Почти 2000 наемников, преимущественно отрядных, что снижало количество ненужных разговоров и повышало секретность. 6000 его личных агентов, боевиков, ликвидаторов и проектов, которые можно было как раз и потестить на домах своих невольных противников. И наконец 17 магов 5 и 6 6 ступеней. Самые опасные противники встретятся именно с ними, чтобы проблема была решена с гарантией. Ликвидация верхушки и большей части опытных и понимающих родственников и советников приведет к тому, что наследники, даже если не схватятся между собой за наследство, начнут искать врагов. Много ли врагов у тех, кто мнит себя повелителями мира и судеб тех, кто живет в этом мире? А если добавить к этому то, что начались шевеления консервативной части вампирского сообщества, Фламеля, церкви и ряда других игроков, то долго ли будут искать своих врагов алчущие мести? Взгляд мужчины скользнул по двум папкам, которые еще не отправились в камин, и он нервно потер щеку. Заключая договор с дьяволом, помни о деталях и читай мелкий шрифт, да. Он хохотнул и, схватив стакан с желтоватым напитком, в два глотка осушил его. Якобы слабая Квилек собирается выяснять отношения с Альбусом. И как ему теперь быть? Что она сможет, когда дойдет до упора? Оставалось только уповать на то, что она все же не станет слишком другой, нежели является сейчас. Горыныч в Сирии или Феофан? Он еще раз задумчиво побарабанил пальцами по обложкам и резко, пока не передумал, отправил их в камин. Какой бы она ни стала, пока что она выполняет уговор. Значит, и ему нужно выполнять свой. А раз так, то Драколич отправится на Ближний Восток, тем более, что ему и самому интересно посмотреть на это в действии. Ну а в океаны пойдут творения генных инженеров из 4-го комплекса биомагии. Короткие гортанные катрены напевы глухо звучали в полной темноте маленькой пещеры на маленьком островке близ берегов Италии. Антиоперационные барьеры, мины и големы, химеры и десяток боевиков мафии, под Империаной яхте, близ берега. Не знаю уж почему, но именно в этом месте было самым оптимальным проведение ритуала, который был мне жизненно необходим. Я все же не дура, чтобы рисковать и идти на Альбуса с поднятым забралом. Под действием приказа заклинания рисунок переплетенных в пароксизме страсти дракона и громадный змей оторвался от листа бумаги и взлетел в воздух. Очередная команда и изображение плавно отлетело в сторону, опускаясь на дно рукотворного бассейна ванны посреди пещеры. Сменив тональность, я пропела еще одну фразу, смысл которой смог бы понять только кто-то из великих, если бы оказался тут. Два десятка дрожащих, но не сопротивляющихся фигур вышли из тьмы под тусклый свет звезд и одновременно встали в позу Христа распятого на кресте. Едва ли не рычащий приказ, просьба, предложение на том же языке, и они голыми руками вскрыли свои животы. Чей-то короткий всхлип, и я моментально повторила свое обращение, ощущая всем телом, как сгущается тьма и энергия, которую я ощущала сейчас как воду, медленно и ласково обволакивает меня. Чьи-то руки скользнули по моему животику, губы на шее. Росчерк эмоция чьей-то боли и желания. Порочная, обжигающая страсть и холод ненависти, которая не может найти выход. Темная, дымящаяся кровь, чей аромат заставил трепетать мои ноздри от новой порции желания. Энергия едва не заставляла кипеть эту жидкость, и она же звала меня.